телезвезда. Вот я и прославился. Второй раз в жизни. Причем с другой стороны. Ну, в смысле, с противоположного направления. То есть не как новый русский, когда-то было, а как старый бомж. Да. Богатая биография. Живешь, живешь, до всего доживешь. Сижу я, стало быть, на цокольном выступе, ну, этом выпуклом таком канте дома, поверху фундамента идет. На южной стороне улицы. Греюсь спокойно, на прохожих смотрю. Я лично себя не стесняюсь. Стараюсь не вонять, ссаться в штаны обыкновений не имею. Лицо и руки, между прочим, мою каждый день. И барахло поновее прежде всего надеваю на себя, а меняю и пропиваю уже во вторую очередь. Так что я еще ничего. А метров 40 возле бытовой техники припарковалась газель с эмблемой ТВ. Мужик раздвинул треногу и насадил камеру, а девочка в джинсах и красной курточке стала совать прохожим микрофон. Ой, забавно смотреть, как люди клюют на микрофон, как рыбки на наживку. Лица такие смешные, тупость и важность одновременно, и при этом такая неуверенность в себе. А остальные идут мимо и косятся. Тоже хотят, чтобы их спросили и в телевизоре показали. На улице шум, мне их слов не слышно, да хрен ли они могут сказать? Свое куцое одобрение политики Кремля или неодобрение росту цен все равно на что, а? Вы знаете, я никогда в жизни не был в театре. Не срослось. Ну, не выдалось ни случая, ни потребности не было. Вот улица – это лучший театр. Здесь всего насмотришься. И тут девушка поворачивает головку в мою сторону. Оператор ей что-то толкует. И они кочумают, будто ко мне. В самом деле ко мне. Охренеть! Сразу народ стал собираться. А девушка, милая, сует вперед свой микрофончик и начинает. Можно задать вам вопрос? Смотря какой. Ну, конечно, мне любопытно. Прошли те времена, когда эта братья по 2 часа меня в приемной ждала. Уж и я не я, да и они не они. Скажите, пожалуйста, а у вас есть собственное жилье? А то по мне не видно. Есть, говорю, и даже 2, а в перспективе будет еще 1. Она милая такая, свежестью пахнет, парфюмом. И заткнулась она на несколько секунд, забыла ротик закрыть. Это она так соображает. А какая у вас, какие недвижимость? Огромная у меня недвижимость. Подвал не движется, коллектор не движется, заводские цеха не движутся. Вот и улица, это наша с вами, не движется. Так что у меня всегда одно жилье основное, а другое запасное. Это на случай, если в основное попасть не удастся, знаете, не дойду или что. А в перспективе, сами понимаете, 2 квадратных метра, не подлежащие отчуждению никакому. Она подумала, покряхтела и стала перестраиваться. Это замечательно, что вы не теряете чувство юмора. Никогда не надо унывать, все в жизни повернется к лучшему. Главное, под него не попасть, когда оно поворачиваться начнет, к лучшему, а то мокрое место останется. Народ заржал, девица приободрилась. Скажите, вот вы представитель неимущих слоев населения. Для нас позор, что есть люди, которым негде жить. Вы слышали, что областное законодательное собрание одобрило сокращение социального жилья? Как вы к этому относитесь? Я к этому не отношусь, девушка. Строят они, не строят. Один хрен, простите. Бомжи были и будут. Они построят и промеж себя все поделят. То есть вы не верите в улучшение своей жизни? Девушка, вы видите, какой я синий? Нет. Это потому, что вы в розовых очках. Я верю в улучшение своей жизни. Я так верю, что аж посинел. Синие лица вообще у бомжей видали? Это потому, что мы очень сильно верим в улучшение своей жизни. Пить меньше надо, посоветовали из толпы. Вы не пгавы, товарищ. Не выпьешь, не поверишь. Народ снова ржал. Я чувствовал себя в ударе. Голова была хрустальная и четкая, как много лет назад в молодости. Когда я был королем и дирижировал кучей восторженных менеджеров, внушая наверняка втюхивать лавины моих фантиков. Девица совершила умственный маневр. Вот вы, обездоленный человек, живущий в великой богатой России. Скажите, какие чувства вы испытываете к своей стране? И можете ли гордиться ею?» И тут произошло что-то такое странное, будто я начал говорить без участия головы. Само пошло. «Гордишься ведь не своей жизнью. Гордишься историей своей страны, ее победами, ее культурой, ее богатствами, открытиями, ее великих ученых. Мы все гордимся Россией, нашей великой страной с огромным будущим». Сказал и думаю, вот залепил. Вот что телевидение с человеком делает. У девицы бровки вверх, а ротик до ушей. И с подъемом. Наш мэр выступил с инициативой обеспечить всех граждан трудоспособного возраста рабочими местами. Если бы вам предложили любое рабочее место на выбор, что бы вы хотели делать? Но я уже пришел в себя. Я бы хотел работать лифтером. Эй, где? В женской бане. В смысле, простите? Лифчики женщин снимать. Толпа вообще гоготала. Я всегда имел успех у кретинов. Это древняя хамская шутка. И от старпера этой девушки. Она немного побледнела и поджала лицо. Она, видимо, задачу решала. Оскорбиться и с презрением уйти? Или принять вызов и доказать поганому бомжу свое интеллектуальное превосходство, видите ли? А уж тогда, конечно, уйти. Но гордо. «А если серьезно?» – спросила она, поднявшись над пошлым юмором. «Что вы хотели бы делать в жизни? Или ваш сегодняшний образ жизни – это ваш выбор?» «Этот выбор никто не делает добровольно, девушка. К нему жизнь толкает. Кого-то жилплощади выписали, кто документы потерял, кто от семьи сбежал, ну и всякое такое. А когда приспособишься, делать уже ничего вообще не хочется. Вот скажите, ну вот вам бы хотелось бы ничего не делать? Ну, вилла, богатый муж, яхта, показы мод, и ничего не надо делать». «Ого», — ответили в толпе, — «мечта всей жизни, Москва, чемодан, Ницца». «Так вот, у меня это все уже есть. Причем без мужа, виллы, яхты, этой дребедени. No problem». Ну, я бы сказал так, лицо девицы исказилось от мучительного умственного усилия. Ей явно хотелось оставить в своем репортаже колоритного такого бомжа с парой фраз по теме. «Вы чувствуете в последнее время падение своего жизненного уровня?» «Я вообще всегда знал, что тележурналистки – идиотки, но не знал, что настолько, конечно. Если вы подскажете, куда мне еще упасть, я готов попробовать». «Ишь ты, мне запланировали». «То есть на вас, как на представителя самых неимущих слоев населения, общее падение жизненного уровня не отразилось, да? Сейчас вы не имеете возможности работать. И однако вы, вот одобряете ли вы инициативу мэра о создании рабочих мест?» «Опять 25. Городское телевидение. Ей важно свеженькой подстилки, чтобы у нас даже бомж поддержал мэра. Соцзаказ у нее свербит. Между ног, видимо. Девушка, вот когда наш мэр станет нашим бомжом, скорее бы крикнули в толпе, а я вот стану мэром, приходите, и я вам дам интервью. А пока где я и где мэр? И какое мне дело до него, а ему до меня и до всех до вас?» «Хорошо, последний вопрос. Что бы лично вы могли пожелать городским властям? Возможно, больше заботиться о бездомных и бедных?» «От их заботы мы вообще вымрем. Я им желаю выйти на покой и окончить свои дни там, где им и место, половине в тюрьме, а другой половине в сумасшедшем доме». «Хорошо. Ну, тогда такой самый последний вопрос. Что бы вы хотели, чтобы я у вас спросила?» «Вот за это спасибо. Тогда я открою вам свою мечту. Спросите у меня, хочешь со мной потрахаться?» «Да ну тебе к черту, старый хрен!» – раздраженно сказала девица. «Я на работе, работаю я, ну неужели непонятно? Ну ладно, не пропадать же разговору. Ну хоть пожелай на прощание нашим телезрителям чего-нибудь. Ну без матюгов только, ладно?» «Итак», – она снова перешла на оживленный приподнятый тон. «Что вы с вашим нелегким жизненным опытом хотели бы пожелать нашим телезрителям?» «Никогда и никому Я не позволял сделать себя несчастным. И вы не позволяете. Рвите глотки гадам, уходите в бомжи, но никому и никогда не позволяйте сделать себя несчастными. Ну, ладно, выберем кое-что, спасибо. Она отвернулась и отдала микрофон оператору. Он его всунул в гнездо сбоку камеры. «Ален, я же предупреждал, нефиг лезть к этому бомжу», — сказал оператор, складывая ноги штатива. «Интересно, кем он был», — сказала девица, перестав обращать на меня внимание тут же. «Да никем он не был». Люди разошлись, и я пошел. Я вам скажу так, после творческой работы всегда возникает потребность выпить.